Моя мать была рабыней, я бы тоже был в рабстве, если бы не мой дар. Так принц Нерман получил в свое распоряжение первого Ишиба с хорошими врожденными способностями. Отобрав 30 человек из дворян, Михаил разделил их на пятерки и отправил зачитывать манифесты в окружающее селение. Пятерых солдат с амулетами должно было хватить для подавления любого недовольства со стороны рабовладельцев или надсмотрщиков. «Зачитывайте указы и освобождайте всех», – инструктировал их Камин. «Если хозяин платить им не хочет, а идти им некуда, то пусть двигаются сюда. Они пойдут на службу в обоз или еще чем-то займутся здесь, в крепости». Ишиб Яшт тоже вызвался принять участие в освобождении рабов. Ему вручили один из последних готовых амулетов и дали в сопровождение пятерых солдат. «Зачем мне солдаты?» – удивился Ишиб, с удовольствием присматриваясь к амулету. «Я и сам был хорош, а с этой штукой мне вообще никто не страшен». «Не в страхе дело», – пояснил Камин, – «а в весомости слов. Если ты один, то и говоришь как бы от себя, а если с тобой люди, то ты говоришь и от них тоже. Вот поэтому полководцы все слушают». И аж рассмеялся. «В таком случае все должны слушать и королей, которые говорят что-то народу от имени самого же народа. Нас слушают», – заметил Михаил, – «но только тогда, когда мы говорим то, чего ждут. Наверное, немало королей лишились трона, потому что забыли об этом правиле». «А разве освобождение рабов кто-то ждет?» – удивился Яшт. «Конечно, многие из рабов, и такие, как ты, да и тот трактирщик тоже, оказывается, ждал с нетерпением». Отослав гонцов, принц обнаружил, что кожаные доспехи и амулеты почти закончились. На солдат крепости их определенно не хватит. Он тяжело вздохнул, подумав, что еще не начинал править, а должен снова трудиться в поте лица. Молодой человек подозревал, что с этим переворотом ему придется еще много работать, чрезвычайно много. Впрочем, перекладывать свои обязанности на чужие плечи он не привык. «Орал», — сказал он, когда остался с Ишибом наедине, — «учитель мой, могу ли я попросить тебя помочь мне с изготовлением амулетов для солдат?» «Конечно», — ответил старик, который никак не мог прекратить восхищаться своими новыми способностями и частенько тренировался их использовать, когда думал, что никто не видит. Результатом этого явились несколько пожаров и замерзшие колодцы. О великом Ишибе Арале среди населения стали ходить слухи как о человеке с большими странностями. Учитывая его мощь, многие старались не попадаться ему на глаза лишний раз. «Только никто не должен знать секреты амулетов», подчеркнул молодой человек. «Опаснейшая вещь, может свергнуть любое правительство». Орал рассмеялся. «Кстати, с тобой еще не говорил Ферин-старший», уточнил Михаил. «Тот, о котором я тебе рассказывал, видящий ложь». «Говорил, а как же», подтвердил старик. «Совсем недавно, хотел расспросить меня о том, как я тебя во младенческом возрасте спас от Мельса. И вообще, почему никто не знал, что я близкий друг Артера, и что ты ответил? То, о чем мы договорились, только правду». «Сказал ему, что ничего не скажу», еще громче рассмеялся Орал. Действительно, Михаил сумел обмануть Ранела, сославшись на старого Ишиба. Он допускал, что Ферин-старший решит узнать подробности покушения на наследника. Это было его право, знать. Но правом великого Ишиба, каковым в глазах всех являлся Орал, было не отвечать. Мало ли какие у него причины для этого, великие Ишибы, люди загадочные, им никто не указ. Хотят, отвечают, не хотят, не отвечают. И это никого не удивит. Поэтому получался заколдованный круг. Принц ссылался на Орала, потому что, мол, нельзя ожидать от младенца, что он запомнит какие-то подробности покушения. Орал говорил, что ничего никому не скажет, потому что не хочет. Этот круг был непробиваем, пока оба его участника не меняли своих версий. И менять их никто не собирался, потому что они в этом случае рисковали бы всем. Единственное, что в этой ситуации беспокоило принца, так это необходимость постоянно следить за своими словами в присутствии Ферина-старшего. Конечно, если ложь коснется нейтральных тем, то это ничего, но вдруг Михаил сболтнет что-то противоречащее его версии о своем происхождении, по теории вероятности, это рано или поздно случится. Самозванный принц не был профессиональным разведчиком, чтобы полностью контролировать себя в кругу близких друзей. Возможно, конечно, ему придется им стать, но лучше придумать что-нибудь другое. Решив вопрос с амулетами, нужно было решать вопросы с боевой подготовкой солдат. Возможно, отряд принца состоял из опытных воинов, но, во-первых, следовало отработать взаимодействие, а во-вторых, амулеты требовали дополнительных навыков. Поэтому он поручил Тарку и Майту обучение солдат пользованию всеми возможностями амулетов, а на плечи Ферина-старшего и Камина легла Муштра. Выбор Тарка и Майта был сделан потому, что они дольше всех владели новинками, дарившими новые способности. «На какой срок можно рассчитывать?» – спросил Ранел, который ко всему подходил обстоятельно. «Когда нам нужно будет выдвигаться к Сцепре?» «Давайте подумаем», – ответил Михаил. «Наши посланцы быстро охватят окрестности, но людям потребуется время, чтобы добраться до нас, если, конечно, они захотят добраться. Нужно дать им неделю, не меньше. Я не думаю, что Мельс за это время соберет какую-то армию. Ему сначала предстоит, как минимум, заключить мир с соседями. У нас будет время и на ожидание, и на взятие Сципры. А не потеряем ли мы темпы наступления?» – встревожился Ранел. «Чтобы потерять темп наступления, нужно это наступление начать», – рассмеялся командующий. «А мы лишь готовимся. Все равно нам нужно больше солдат. Нам придется или ждать рабов здесь, или собирать их по пути к Сцепре. Но лучше сделать и то, и другое. Может быть, не будем брать рабов, твое высочество?» — поинтересовался Ферин-старший. «Меня гложет сомнение, что из них получатся хорошие солдаты. Они ведь никогда не сражались, да и боевой дух оставляет желать лучшего». «Конечно, хорошие солдаты получатся вряд ли», — согласился принц. «А вот насчет боевого духа все не так, мы ведь берем только добровольцев. Тех, кто хочет, считает себя способным воевать. С духом у них все должно быть в порядке. А сражаться ты их научишь. Нам сейчас любые солдаты подойдут. Сейчас, да, но в дальнейшем лучше без них. Я ведь знаю, что большая часть прибывших будет законченными мерзавцами. Придется потратить массу сил, чтобы хотя бы держать их в руках. Потом мы сделаем нормальную армию, уру», — хмуро произнес Михаил. «Но сейчас нам делать ее не из чего. Принимай всех, кто может нормально держать оружие». Ферин-старший не стал спорить и удалился. По пути он уже начал обдумывать, какие маневры отрабатывать в первую очередь, что позволило бы маленькому отряду суперсолдат противостоять большим армиям и ишибам. «Эх», — сказал Маэт, — «когда его отец ушел, он же теперь нам с Тарком выделит совсем мало времени на обучение солдат, а займется своими перестроениями и маршами». «Умейте настоять на своем», — ответил принц. «Половина времени его, а половина – ваша. Вообще же, мне следует подумать над лучшей организацией командования. Каждому присвоить определенные функции. Присваивай, не присваивай, а Уруферин все равно будет слушать тебя или Камина, но не нас с Маэтом», — философски заметил Торг. Михаил ощутил, что перед ним стояли не только проблемы обеспечения армии и выигрывания сражений. Перед ним были, возможно, еще большие трудности. Улаживание недоразумений между соратниками. Глава 29. Полицейские операции. Каждый мятеж имеет свою причину. Нужно стараться сделать так, чтобы эта причина не повторялась от мятежа к мятежу. Король Тамала об одновременном восстании рабов, дворян и крестьян. Первые освобожденные рабы стали приходить в крепость на следующий день. С каждым часом их становилось все больше и больше. Они являлись из разных мест, нередко удаленных от Зара. Казалось, слухи о принце и его политике опережают гонцов, двигавшихся со стабильной скоростью в 40 км в час. Большое количество рабов около Зара никого не могло удивить. Обширнейшие поля возделывались исключительно ими. Свободных крестьян в этой области было очень мало. За день пришли около 300 бывших невольников. Из них мужчин, способных, на взгляд Ранела, держать оружие, было всего 50 с небольшим. Самозваный принц в связи с этим имел беседу с Ферином-старшим Иксаром. «Принимая еще пополнение», — сказал Михаил Ранелу, — «бывшие рабы рвутся в бой, но амулетов для них у меня пока что нет, как и доспехов, из которых можно эти амулеты делать». «Мы работаем над доспехами», — ответил Чернобородый, — «но быстро делать не получается. За день выходит лишь штук 20. Ведь все зависит от шкур. Их нужно снять, высушить, выделать. Возьми больше людей, реквизируй скот, лошадей. Нам нужны доспехи», — произнес Михаил. «Ты видишь, что делается. Только за сегодня прибыло 50 человек, готовых встать в строй. Завтра, возможно, будет больше. Рабы вообще составят значительную часть армии, если так пойдет дальше. Мне придется отбирать животных у крестьян в округе», — печально заметил Ксар. «Не отбирать», — поправил принц, — «а покупать. За каждую скотину плати часть цены. Скажем, половину. Другую половину выдавай письмом. все отдадим в будущем, даже с лихвой, а мясо, на пропитание армии. А если они откажутся продавать, спросил Чернобородый, а что сделал бы Мельс, если бы ему понадобились коровы, лошади и прочее, забрал бы и все, вот видишь, а мы платим, забираем и платим, не забудь указывать всем на эту разницу, хорошо, все сделаю, печально согласился Ксар, его сердце обливалось кровью, когда он думал, что придется что-то отбирать у крестьян. Кстати, к тебе еще не приходили рабовладельцы за компенсацией, было уже несколько, я с половиной расплатился в обмен на купчие, они взяли четверть от общей суммы, вторая половина, увидев, что те получили деньги, решила подождать полгода, сумма-то удвоится за это время, или Мельс нас победит, не будь пессимистичным, не победит, чтобы победить нас, ему нужно сначала победить самого себя, сказал Михаил, поддерживай в рабовладельцах уверенность, что мы все выплатим и через год, нам необходимо выгадать время, потом мы станем достаточно сильны, и возможно даже разбогатеем. Ксар лишь скептически хмыкнул. Кстати, меня очень интересует вопрос о том, можно ли подделать наши печати и гарантийные письма, конечно, они несут отпечаток истинной Ти, но неужели никогда не было случаев, чтобы их подделывали? Чернобородый и Эфирин пожали плечами. «Об этом нужно поговорить с Ишибами», — ответил Ранел. «Насколько я слышал, подделать их невозможно», — принц задумался. «С точки зрения выходца из другого мира, подделать можно все, что угодно. В его мире подделывались даже реактивные боевые самолеты, не говоря уже о такой мелочи, как деньги». Этот вопрос нуждался в прояснении. Он не стал откладывать дело в долгий ящик и решил поговорил с Орралом и Аштом. Подделать печать? Нет, нельзя, в один голос заявили оба Ишиба. Но почему же нельзя? Почему? Переспросил принц. Это слишком тонкая и неустойчивая работа, пояснил Яшт. Вот что происходит, когда создается настоящая печать. Истинная Ти владельца отпечатывается на документе. В этом может помочь либо Ишиб, либо амулет. Тут нет ничего сложного. Но если кто-то решит создать иллюзорную Ти и наложить ее отпечаток, то это же будет заметно. Начнем с того, что маломальски знающий Ишиб распознает иллюзию. К тому же, она не будет так устойчива, как настоящая печать. В ней не будет законченности истинной Ти. Очень быстро иллюзия изменит свои свойства. Это сразу станет заметно всем. А если использовать настоящий отпечаток, чтобы создать другой отпечаток, поинтересовался Михаил. И аж улыбнулся. Тогда любой увидит, что это просто отпечаток отпечатка, другой тип иллюзии. Об истинной Ти не нужно думать, как о настоящей свинцовой печати, которую можно потрогать руками. Ее невозможно сделать по образцу. При этих словах Орал рассмеялся. Принц и Яшт недоуменно посмотрели на него. Яшт говорит все верно, выражение лица старика было удивительно хитрое. Подделать отпечаток Ти, примерно то же самое, что подделать Аб. Ведь согласитесь, что невозможно заставить Аб постоянно выглядеть другим. Это не в силах человеческих. Человек не может одномоментно контролировать такое количество изменений. Ти и Аб состоят из многих частей. Скрыть Аб еще куда ни шло, но наложить совершенную иллюзию другого Аба нет. Закончив свою фразу, Орал тоненько захихикал. Яшт, в отличие от Михаила, не понял причину смеха старика. Орал говорил о серьезных, фундаментальных, незыблемых вещах. Принц же понял все. «Скажи-ка, Яшт, а нет ли у тебя какого-нибудь документа с личной печатью Мельса?» «У Манка есть», — ответил тот. «Патент на его должность имеет такую печать. Нельзя ли на него взглянуть?» Михаилу не очень понравился дом Манка. Он казался тесноватым, но выбирать не приходилось. У наружных дверей постоянно дежурили двое дворян со способностями Ишибов, а в комнате перед приемной находился гонец на случай, если бы принцу срочно потребовалось бы кого-нибудь разыскать. В будущем, когда армия достигнет большой численности, он собирался обзавестись собственной канцелярией. «Сколько тебе понадобится времени, чтобы сделать из бывших рабов солдат?» — спросил командующий Фирина. «Зависит от каждого в отдельности, но все равно за короткий срок хороших воинов из них не получится, хотя твои амулеты будут совсем не лишними». Пока амулетов не хватает на всех, ты, наверное, разбей вновь прибывших на отряды, и приставь к каждому из них опытного наемника или дворянина. Пусть это будут их личные подразделения. Пора нам создавать офицерский корпус. Офицеров назначает король, то есть принц в данном случае, заметил Ранел. Ты сам выбирай лучших, а я буду лишь производить их в звание, Голос командующего был печален. «У меня и так много работы». Он был прав, ему предстояло еще много заниматься рутинным трудом, чего очень не любил. Поэтому изо всех сил пытался придумать такую систему, которая работала бы сама, без его каждодневных вмешательств. Следующий день принес две новости. Число рабов, пришедших к Зарру, увеличилось втрое, а в ряде поселков вспыхнули волнения, переросшие в бунты. По сообщениям гонцов, некоторые рабы, услышав, что принц дарит им свободу, понимали это по-своему, и убивали своих бывших хозяев, а иногда и всех подряд. Когда об этом доложили Михаилу, он сначала не мог понять, что нужно делать. С одной стороны, рабы в своем праве, над ними ведь столько издевались, но с другой стороны, бунт – это беззаконие, могут пострадать совершенно невинные люди. И что нам предпринять? Наказывать бывших рабов? Конечно, ответил Ферин-старший, если мы надеемся управлять этими областями, бунт нужно подавить самым жестоким образом. Почему-то иного от тебя я и не ожидал услышать, пробормотал Михаил. Может быть, как-то договоримся с ними, спросил Арал, или предупредим для начала. Нет, нужно подавлять без всяких предупреждений, поддержал Ферин-камин. Маэт кивнул, соглашаясь с ним и с отцом. Ты, Торг, что скажешь? Нужно показать им нашу силу. «Они сами и разбегутся», — ответил тот. «Всех наказывать не надо, но несколько человек должны быть показательно повешены. А ты, Ксар?» Молодой принц решил приглашать предводителя обоза на все совещания. Чернобородый был очень полезным советником. «Мне бы не хотелось их убивать», — ответил тот. «Но Ранел прав. Если этого не сделать сейчас, то скоро здесь все превратится в логово бандитов. Тебе нужно усмирять бунты как можно быстрее». И лучше не медлить. Ну что ж, я займусь этим сам. Возьму с собой лишь Камина и человек 30 солдат. Все остальные продолжайте заниматься своими делами, тренировками и изготовлением доспехов амулетов. Молодому человеку не терпелось посмотреть на своих солдат в деле, поэтому он взял с собой 20 человек дворян и 10 наемников. Михаил очень хотел запомнить имена всех солдат, которые у него были. С его сверхпамятью он мог бы это сделать без труда. Но воспоминания, управляемые с помощью ТИ, имели существенный недостаток. На их поиск и воспроизведение требовалось время. Поэтому он по нескольку раз повторял в уме имена людей, которые встречались ему по пути, чтобы запомнить их обычным способом. Он точно знал, что Фридрих Прусский делал именно так. Молодой человек прежде не командовал армиями, а судил об этом процессе по прочитанным книгам. Ему казалось, что внимание к деталям обеспечит поддержку в воинских массах. Проблема заключалась в том, что тот же Фридрих Прусский находился в другой ситуации. Он воевал, потому что мог позволить себе воевать, а не потому, что от этого зависело его существование, и вникал в детали, потому что мог позволить себе обращать меньшее внимание на те аспекты управления армией, которыми занимались компетентные доверенные люди, которых у принца Нермана почти не было. Солдат для рейда в основном отбирал Камин. Он уже примерно представлял себе, на что способен тот или иной воин в отряде. Принц знал, что в скором будущем он будет испытывать сильную нужду в толковых офицерах. Поэтому тоже изо всех сил присматривался ко всем, кто его окружал. Отряд сформировался быстро и без задержек покинул Зар. На выходе из ворот Михаил заметил черноволосую женщину, стоявшую к нему спиной. Она удивительно напомнила ему незнакомку, встреченную в лесу. Почему-то сердце молодого человека учащенно забилось. Он присмотрелся, исследовал ее ТИ. Не она, разочарование и удивление охватили его. Он не переставал удивляться, почему женщина, увиденная им случайно и кратковременно тогда в лесу, произвела на такое впечатление. Выйдя из крепости, солдаты сразу взяли хороший темп. Им предстояло посетить как минимум 6 поселений, охваченных волнениями. По сообщениям гонцов, восставшие не выдвигали никаких требований, ничего не хотели, только лишь убивать бывших притеснителей и всех, к кому питали ненависть. Принцу было неизвестно, были у восставших вожди, или все происходило стихийно. Подойдя примерно через час к первому поселению, молодой человек обнаружил его разгромленным и опустошенным. Живых людей не было, а вот трупы были, в основном, мужские, хотя попадались и женские. Трупы валялись на улицах и во дворах, никто даже не потрудился над тем, чтобы их убрать. Михаил подошел к нескольким телам поближе, люди скончались от множественных ран, отдельные тела были практически растерзаны. На него вид ужасающих ранений не произвел особенного впечатления, Он привык еще и не к такому за время своей медицинской и научной деятельности. Но вот бессмысленность боя не произвела омерзительное впечатление. «Нужно будет сюда прислать людей из обоза с охраной», — сказал он Камину. «Пусть уберут все», — тот кивнул. «Надо бы найти виновных. Подумать только, начинать путь к трону с подавления бунта», — сокрушенно произнес Михаил. «То ли еще будет. Тебе еще, возможно, придется подавить много восстаний, прежде чем ты займешь трон», — иронически улыбнулся Камин. «И это будет самая легкая часть. Потом тебе придется подавлять невидимые восстания в собственном дворце. Потому что, когда они станут видимыми, подавлять их будет уже поздно». Собеседник вздохнул. «К счастью, у меня есть люди, на которых я могу опереться». «Да», — серьезно подтвердил его собеседник, — «тебе определенно повезло с Ференами, с Великим Ишибом и с этим твоим мрачным ксаромобозником. С тобой тоже повезло», — рассмеялся Михаил. «Пока ты выполняешь обещания, данные мне, я буду поддерживать тебя до конца», — еще более серьезно ответил Камин. «Ты только предупреди своих родственничков, чтобы не лезли особенно на рожон, и все будет в порядке. Ограничусь тем, что выделю им имение, где особо рьяные посидят под домашним арестом. Я поговорю с отцом и дядями, они самые упрямые. А если они еще и поддержат меня, то имение будет большим», — улыбнулся молодой человек. «Его размер напрямую зависит от величины поддержки». Подойдя ко второму поселению, авангард из 5 солдат, идущий в паре сотен метров впереди, заметил толпу, которая удалялась от деревни. Передовой отряд остановился и подождал основные силы. «Наверное, мятежники», — беспечно сказал Камин. «Нужно проверить, что там, в поселке». «Все в поселок», — махнул рукой принц. «Пройдем через него, а потом догоним толпу». Но этот план исполнился лишь частично. Солдатам принца удалось войти в поселок, но люди, его покидавшие, вероятно, не хотели, чтобы их догоняли. Потому что, заметив отряд, уходящая толпа повернула обратно. Михаил успел увидеть, что ситуация в этом поселке была такой же, как и в предыдущем. Иными словами, на улицах валялись трупы. Приближавшаяся же толпа отнюдь не казалась мирной. Люди, в основном, мужчины, были вооружены чем попало. Их оснащение напомнило молодому человеку его первое посещение Камора. Вилы, топоры, косы. Иногда то тут, то там мелькали мечи, копья и луки. Хотя противник приближался с самыми агрессивными намерениями, принц кивнул Камину. Тот вышел немного вперед. «Бросайте оружие и сдавайтесь», — закричал он. «Именем принца Нермана. Принц гарантирует справедливый суд каждому. Если не бросите оружие, то будете уничтожены». Толпа не восприняла всерьез слова Камина об уничтожении. Их было около 300 человек против 30. Десятикратное превосходство. Зачем же сдаваться? Вместо ответа до Камина начали долетать стрелы. С точки зрения Михаила, это было глупо. У восставших не было шансов. Чтобы немного охладить пыл толпы, он взмыл в воздух, в буквальном смысле этого слова. Ни противник, ни его собственные солдаты не ожидали такого. Никто из них еще не видел, на что теперь способен бывший ученик второстепенного Ишиба Аррала. «Ишиб! Великий Ишиб!» — раздались крики в толпе. Но почему-то поток стрел не ослабевал. Это было глупо вдвойне. Они уже долетали до Камина, а некоторые явно были выпущены в него, Михаила. Это вывело молодого человека из себя. Дело в том, что защита амулетов солдат не могла выдержать бесконечное множество стрел одновременно. Поэтому интенсивный обстрел повышал шансы на то, что одна или две стрелы могут пробить защиту. За свою защиту был спокоен, но терять Камина, одного из своих немногочисленных союзников, ему не хотелось. Он приблизился к толпе еще немного и ударил молнией прямо в середину. Потом еще раз, и еще, раздались крики и стоны. Впрочем, крики быстро заглушили остальные звуки. Он мог бы использовать и огонь, но очень интересовался эффектом поражения именно молний, потому что собирался использовать их против ишибов. «Ну и принц у нас», — с восторгом произнес Камин, глядя на Михаила. «Солдаты, готовьтесь. Когда молнии стихнут, все вперед по команде». Молодой человек быстро успокоился. Он успел выпустить лишь 3-4 молнии, но они произвели огромное опустошение в рядах противника. Толпа уже не представлялась монолитом. Она растекалась, а некоторые даже пытались откровенно бежать. С точки зрения принца, с этого противнику следовало начать, но толпа подчинялась своим законам, нередко самоубийственным. «Вперед!» — закричал Камин. «Убивайте тех, кто сопротивляется. Остальных — в плен. Солдаты, послушные приказу, ринулись на врага. Остатки сопротивления быстро были сломлены, когда восставшие обнаружили, что их оружие не способно причинить нападающим вреда. Отдельные личности пытались спастись бегством, но солдаты легко догоняли их и сбивали с ног. Скоро все было кончено. Горстка солдат сгоняла в кучу безоружную, деморализованную и дрожащую толпу. На земле оставались трупы. Слишком много трупов, на взгляд Михаила. Молнии оказались страшной силой. Он спустился на землю. На душе было неспокойно. Ему уже неоднократно приходилось убивать, но до массовых убийств он дошел только сейчас. Ему иногда чудилось, что он наблюдает со стороны эволюцию своей личности в мире гор. Сначала ложь, затем воровство, убийство и, наконец, массовая бойня. Казалось бы, дальше развиваться уже некуда. «Не печалься», — сказал Камин, заметив его состояние. «Эти звери расправлялись со всеми подряд. Туда им и дорога. Что будем делать с остальными?» — тихо спросил принц. «Не можем же мы их всех конвоировать в крепость. До нее километров 60, а пленные не могут быстро бежать. Казним зачинщиков, остальных отпустим», — предложил Камин. «Было бы неплохо, чтобы они донесли до остальных весть о том, что убивать нехорошо. Как же мы выявим этих зачинщиков?» — поинтересовался молодой человек. «Доверься мне, сейчас все будет сделано. Эй ты, вон тот, с краю, иди сюда», — крикнул Камин. «Солдаты, подведите его». Дрожащий щуплый мужчина, одетый в потрепанную коричневую куртку, подошел к ним. Точнее, его подвел солдат, тыкая в спину мечом в ножнах. «Как твое имя?» — Горишк, ответил тот, не сводя глаз со страшного ишиба, Михаила. «Ты жить хочешь, Горишк?» — участливо спросил Камин. «Да, господин», — быстро ответил тот, переведя взгляд на собеседника. «Тогда быстро называй имена тех, кто вами руководил, и тех, кто убил больше всех мирных жителей». Дрожащий Горишк колебался недолго. «Раперт, Дарранг, Кинтиш», — начал перечислять он, назвав еще десяток имен. «Надо бы записать», — озабоченно сказал Камин. «Не нужно, я запомню», — ответил Михаил. Если ему не требовалось вспомнить что-либо мгновенно, то он мог запросто пролистать свою память и воспроизвести все дословно. «Отойди-ка в сторону, вот туда», — приказал Камин Горишку. Тот повиновался. Таким же образом Камин вызвал из толпы следующего, потом еще одного и еще. Имена, названные ими, большей частью совпадали. Так были выявлены имена предводителей и самых жестоких убийц, всего 12. Из них двое уже были мертвы, а остальных удалось найти в толпе достаточно быстро. «Повесить их», — распорядился Камин, — «вон там, на тех деревьях». Солдаты быстро выполнили приказ. «Слушайте, остальные», — громко сказал он после этого, — «мы вас отпускаем. Принц прощает вас. Рабы вольны идти куда угодно. Рабство отменено, но виновные в убийстве будут казнены. Скажите об этом остальным». «Да, еще вот что. Никто никуда не уходит, пока все до единого убитые в поселке не будут похоронены. Выполняйте». Камин махнул рукой в сторону поселка, показывая, куда идти. Люди, представлявшие недавно грозную толпу бунтовщиков, покорно побрели к домам, чтобы похоронить тех, кого убили. Дождавшись, когда последний труп будет засыпан землей, отряд Михаила двинулся дальше. У него не было никакой уверенности в том, что отпущенные рабы не примкнут снова к бунтовщикам. Но сегодняшний бой показал, что его солдаты могут легко справиться с ними. Принц даже подозревал, что Камин специально решил отпустить остальных, чтобы количество бунтовщиков уменьшалось не очень стремительно, и солдатам было на ком тренироваться. Это плохо, но какой был выбор? Либо убить всех, либо тащить за собой в крепость, забыв о других восставших. Принц пообещал себе, что следующие отряды солдат будут брать всех в плен и конвоировать к Зарру. В тот день они встретили еще две группы восставших, с которыми расправились точно таким же образом. А вот потом их ожидал сюрприз. Успешные действия настолько расслабили отряд принца, что воины утратили всякую бдительность. Даже многоопытный Камин преисполнился презрения к бунтовщикам. Они представлялись ему слишком легкой и незначительной целью. Следующий поселок, в который они вошли, видимо, был охвачен волнениями как раз во время то ли заготовки сена, то ли его сушки. Вдоль дороги стояли стога, часть которых была разметана так, что толстый слой сухой травы покрывал дорогу и обочины. Возможно, здесь прошел бой или бунтовщики громили все подряд. Часть домов тоже была разрушена. Бревна валялись рядом с дорогой. К удивлению принца, трава, лежавшая на земле, была перемешана с сухим мхом. Как он мог попасть в траву, где нужно было ее косить, чтобы собрать столько мха? Это было загадкой. Впрочем, принц не считал ее важной. Он думал уже о чем угодно, но только не о текущей деятельности. Об амулетах, о ти-компьютере, о возможных проблемах в сцепре. Камин тоже не интересовался травой. Он больше всего был озабочен тем, чтобы солдаты держали строй. Они еще не совсем привыкли к своим амулетам, а особенно к тому, чтобы эффективно взаимодействовать друг с другом, используя новые возможности. Камин хотел добиться хотя бы красивого движения отряда, поэтому отдавал приказы то ускорить шаг и перейти на бег, то, наоборот, замедлиться. Он тщательно следил, чтобы солдаты не выбивались из строя и не мешали друг другу в самом тесном построении. Ему важно было знать, сколько времени уйдет на обучение отрядов, оснащенных амулетами. На этот раз бунтовщики не вышли навстречу отряду принца, а попрятались за домами. Видимо, они решили поджечь поселение, потому что во многих местах к небу поднимался дымок. Осторожность восставших удивляла, но не настораживала. Михаил даже предположил, что те ведут себя так потому, что их слишком мало. И вот, совершенно ровным и тесным строем солдаты ступили на поселковую дорогу, вымощенную сухой травой и мхом. Был тихий, безветренный вечер. Солнце еще не зашло. Все предвкушали очередную быструю победу над мятежниками и возвращение в Зары к ужину. Кто-нибудь видел, как горит сухой мох, если его поджечь с разных сторон? Очень быстро горит. А если рядом с ним лежит сухая трава, то горение происходит не только быстро, но с высокой температурой. Это было еще полбеды. Амулеты могли выдержать небольшой пожар в течение времени, достаточного, чтобы перебежать в безопасное место. Но на отряд принца покатились бревна, а некоторые бревна каким-то образом даже полетели. Сам принц находился немного в стороне от солдат, чтобы не мешать их перестроениям. Поэтому он быстро выяснил причину, по которой бревна могут летать. Огромный, похожий на гориллу, мужик размахивал бревном словно обычной палкой. И ладно бы просто размахивал, но он целился в Михаила. Целился довольно успешно, надо сказать. Когда под ногами вспыхнуло пламя, принц слегка растерялся. Он еще не привык к новым способностям, поэтому ему потребовалось пара секунд, чтобы сообразить подняться в воздух. И вот, в момент взлета, бревно настигло его. Конечно, амулет смягчил удар, но его обладатель все равно отлетел в сторону, словно мячик. И здесь ему снова не повезло. Он рухнул под ноги группе бунтовщиков, которые уже торопились к месту нападения на отряд. На принца посыпались удары. Соприкосновение с бревном с последующим падением слегка оглушили его. Удары палок и топоров довершили дело. Амулет честно перераспределял нагрузку по телу, но полностью погасить силу ударов не мог. Это был нокдаун. Если бы удары прекратились хотя бы на несколько секунд, то Михаил смог бы восстановиться, пользуясь навыками Ишиба, и контратаковать. Но нападавшие, видя, что удары не приносят результата, били все сильнее и сильнее. Положение стало критическим. Каким бы могучим ни был амулет великого Ишиба, но он не мог выйти за рамки вложенного в него. Амулет не был способен перераспределять такую нагрузку безопасным для тела образом, если удары обрушивались на это тело со многих сторон. Пожалуй, еще 10-20 секунд, и король Мель смог бы спокойно доживать свой век в столице в отсутствии любых претендентов на престол. Один из немногих, кто остался на ногах, был Камин. Опытный воин, он, несмотря на бушующее пламя, сумел уклониться от катящегося бревна и выскочить на безопасный участок. Он не корил себя за ошибку, оставив это на потом. Сражаясь с подбегающими противниками, Камин старался охватить взглядом поле боя в целом, хотя дым очень мешал. Однако же, ему удалось заметить, что происходит с принцем. Он успел в последние секунды, врезавшись в группу нападавших, Камин несколькими ударами меча внес опустошение в их ряды. Его меч мелькал как молния. Собственное фехтовальное мастерство, помноженное на увеличенную скорость, дает потрясающий эффект. Короткими колющими ударами Камин отправил на тот свет всех, напавших на принца. Потом ему пришлось еще некоторое время сражаться около его тела, пока тот приходил в себя. Голова Михаила гудела. Он еще плохо соображал, но здесь не нужно быть мыслителем, чтобы понять. Пришло время оставить гуманизм и использовать весь арсенал. Амулет великого Ишиба не нуждался в восстановлении энергии. С ней было все в порядке, изъян заключался в самом принципе защиты от физических воздействий. «Вы хотели пламя? Вот, получайте», — отстраненно подумал он, борясь с головокружением. От него во все стороны стали расходиться языки огня. Камин, увидев это, быстро отскочил. Михаил, не переставая создавать пламя, начал подниматься. Полностью восстановившийся амулет позволял бить огнем на много метров перед собой. Нападавшие стали разбегаться. Камин и несколько оставшихся на ногах воинов преследовали их. Попав в ловушку, устроенную бунтовщиками, многие солдаты отряда принца получили глубокие ожоги. Возвращение было печальным. Здоровые несли раненых, принц пытался левитировать, делая так, чтобы никакие движения не беспокоили его голову. Любой резкий поворот шеи и даже маленькая тряска вызывали приступ головокружения. Работая с ти собственного тела, ему удалось избавиться от чудовищной головной боли, но остальные последствия сотрясения мозга не так-то просто убрать. Они были связаны с травмирующим воздействием на нейроны. Михаил еще не мог работать на таком тонком уровне. Впервые выявился недостаток амулета Великого Ишиба. Система перераспределения ударов по всей поверхности тела была недостаточно эффективной. Нужно было найти другой подход, но времени на усовершенствование у Михаила сейчас не было. «Скажи, Камин», — спросил он по дороге, — «как все-таки получилось, что мы попали в засаду, в очень странную засаду? Подобным образом военные действия здесь часто ведутся?» «Нет, твое высочество», — ответил тот, — «я впервые столкнулся с таким. Необычная засада, а как спланировано? Обычные стога стоят вдоль дороги, часть из них порушена. Разве можно догадаться, что это неспроста? У меня сейчас даже появилось ощущение, что бунтовщиками руководил какой-то гений. Только гениев нам не хватало», — буркнул принц. «Но все равно мы очень глупо попались, очень глупо. Нас извиняет лишь то, что мы плохо разбираемся в сельском хозяйстве. Иначе этот мох должен был нас насторожить. Откуда он мог взяться? Сначала я подумал, что он попал в траву случайно. Теперь-то мне понятно, что его специально перемешали с ней. Главаря бунтовщиков убили. Надеюсь, в другое время он был бы рад заполучить подобного изобретателя в плен, чтобы заставить работать на себя, но сейчас было не до того. Возможно, хотя сказать трудно, бунтовщики разбежались в разные стороны. Мы уничтожили столько, сколько смогли. У нас ведь много раненых. Нельзя было преследовать противника, пренебрегая помощью нашим солдатам. Те, кого удалось допросить, ничего толком сказать не могли. Большинство трупов полностью обезображены вследствие твоей огненной атаки. В крепость принцы солдаты вернулись лишь после заката. Глава 30. Штурм с Цыпры. Поднимая войска в атаку, убедись, что они находятся между тобой и неприятелем. Сон Манка, тысячника в отставке. Через несколько дней число солдат в войске принца достигло 1000 человек. При этом только половина из них была экипирована амулетами. Ксар и Аррал работали не покладая рук, но им все равно не удавалось создавать более 50 доспехов в день. В целом же, 500 боеспособных солдат с усиленными способностями и защитой представляли из себя грозную силу. Михаил после совещания со своими друзьями принял решение выступать в сторону Сципры в самое ближайшее время. Из ишибов дворян, как и было задумано, сформировали отряд разведчиков и диверсантов. Не только потому, что они могли применять амулеты в режиме невидимости, но и с учетом их способности использовать контактный электрический разряд. Каждому из новоиспеченных спецназовцев было присвоено звание десятника, а Ишипяшт, возглавивший их, стал сотником. Отряд получил название «Лисы». Очень скоро это прозвище прочно приклеилось к хитроумному Яшту. Численность обоза была сопоставима с численностью армии и составляла 1000 человек. Однако Ксар прочно держал управление этой громадой в своих руках. Командующий не ошибся, у него действительно был потрясающий и, можно сказать, масштабируемый талант организатора. За последующие дни все восстания были подавлены. Сам принц принимал участие в боевых действиях только в первый день, после чего несколько дней болел. Завершить полицейские операции было доверено Камину, который блестяще с этим справился, обойдясь минимумом жертв и проявляя сверхъестественную осторожность. Второй раз попасть в засаду ему не хотелось. Армия была боеспособна, окрестности успокоены, а обоз отлично выполнял задачу обеспечения войск всем необходимым. Можно было выступать. Михаил принял решение оставить в Заре небольшой гарнизон из 20 солдат. 10 из них имели амулеты. Возглавлять крепость был поставлен Урларн, который получил неплохие рекомендации от Камина и Ферина-старшего. В Зарре также оставался сотник Манг, то есть, уже тысячник в отставке Манг. С самого первого дня он был поручен заботам трактирщика Прохиндея, и они отлично нашли общий язык. Манг не испытывал недостатка в спиртном, поэтому терпеливо ждал, когда у принца появится возможность назначить его послом, выполнив свое обещание. Вскоре армия двинулась в сторону Сципры. Они достигли Сципры хотя и не быстро, но без особенных проблем. Вопреки опасениям Ферина-старшего, Мельс не выслал войска навстречу. Вести из столицы приходили самые радужные. Новости о появлении принца Нермана разнеслись с неимоверной быстротой. В столице царили недоумение, паника и надежда. Многие семейства уже определялись с выбором, какую сторону имеет смысл принять. И, надо сказать, что не все выбрали Мельса, хотя об этом еще мало кто знал. Все происходило в полной тайне. Люди присматривались к происходящему. Симпатии обедневших дворян и купечества, не вовлеченного в работорговлю, были целиком на стороне принца. Он подошел к Сципре рано утром и остановился лагерем примерно в 2 километрах. Ему предстояло решить, каким образом армия будет брать город. «Проще всего послать нас туда ночью», — сразу же сказал Яшт, который уже свыкся с новой должностью предводителя лис, разведчиков-невидимок. «Мы откроем ворота, а потом войдет армия. Будет ночной бой», — покачал головой командующий. «Хаос. Погибнет много людей. А ведь это мои подданные. Тогда попробуй вступить в переговоры», — предложил Арал, которому очень понравилось взятие Зара. «Уж это я обязательно сделаю», — улыбнулся тот. «Кто там комендантом?» «Тысячник Бинтер из рода Бинтер», — ответил Ранел, мерзкая личность, как и все в его семейке. «Этот вряд ли расстанется с доходами. Он доит все окрестности в полную силу. Может быть, нам найдется, что ему предложить. Я бы на это не рассчитывал», — покачал головой Ферин-старший. Камин кивнул, соглашаясь. «Ну что же, тогда если не удастся купить, попробуем запугать. Сколько в Сципре и шибов?» «Сотня-две», — сказал Камин. «Но не все они будут воевать. Отчего же? Собираются поддержать меня?» «Нет, большинство ишибов держатся в стороне. Так было всегда», — пояснил Ранел. «Ишибы — такой народ, которому есть что терять. Они живут хорошо и долго, большей частью. Многим из них жаль рисковать своим долголетием ради чьих-то политических интересов. Если, конечно, последствия не затронут их напрямую. Нам вообще стоит ожидать сопротивления только от тех ишибов, кто непосредственно связан с 4 семейками. Прости, Камин». «Ничего», — ответил тот, — «у меня нет иллюзий по поводу моего рода, но я постараюсь свести его участие в войне к минимуму. Если переговоры провалятся, нам останется только дневной штурм», — произнес Михаил. «Лишних жертв я не хочу. Кроме ишибов в Сципре нет никаких сюрпризов?» «Нет», — произнес Ранел. «Имис там точно нет». «Имис?» — переспросил принц. Это слово было новым для него. «А, ты ведь с ними не сталкивался?» — понял Ферин-старший. «Их вообще мало, а в Раниге и не было никогда. Имис, по сути, ишибы, но использующие свой дар одновременно с воинским искусством. У них особая техника, позволяющая значительно увеличивать силу атаки. Физическое воздействие в сочетании с определенным изменением ти, страшная сила, никакая защита не устоит. Они фактически убийцы ишибов». «Очень интересно», — нахмурился собеседник. «И где эти самые имис живут?» «В Фигриде, в основном», — Ранел заколебался. «Может быть, несколько человек служат королям Тамала и Ликманта». Принцу новости не очень понравились, могло получиться, что его амулеты будут не очень эффективны против имис. Но, поразмыслив, он решил не обращать внимания на эту проблему в ущерб текущим задачам. Имис могли подождать. «Какие еще предложения по Сципре? Может, уберем коменданта?» — кровожадно предложил Яшт, который теперь, после отмены рабства, поддерживал Михаила с таким же пылом, с которым раньше отказывался нарушать присягу, данную Мельсу, а потом быстро проведем переговоры с тем, кто станет на его место. «Тысячник Ларинг станет», — уточнил Ранел, а потом сотник Никтеп и сотник Декер. «На них я бы тоже не полагался, они все служат Бинтерам». Старик неплохо изучил обстановку, пока находился в Сципре. «Тогда поступим так», — подытожил командующий. «Сначала переговоры, потом дневной штурм и одновременное уничтожение верхушки. Если руководство будет парализовано, то под сильным натиском солдаты сдадутся. Сколько против нас выставит ишибов?» «Десяток другой, думаю», — сказал Ферин-старший. «Великих ишибов там нет», — уточнил Яшт, Так, середнячки, мне еще не дает покоя один вопрос по поводу амулетов, признался Ранел. Я знаю, что амулеты разного типа плохо работают, если их использовать вблизи друг от друга. Но что будет, если защитники поместят на крепостные стены другие амулеты? Не получится ли так, что они испортят амулеты Тирата, которые есть у наших солдат? Принц улыбнулся. Нет, не получится. Есть исчезающий малый шанс, что амулеты выйдут из строя. Никто этот шанс не может оценить заранее. Если солдат с амулетом Тирата будет там находиться непродолжительное время, то, скорее всего, ничего не произойдет. А если в одно и то же место поместить несколько амулетов разного типа, тогда что, Уру, ты предлагаешь страшные вещи? Теперь уже рассмеялся принц. На этом месте вообще не останется защитников. Даже великие ишибы будут обходить его стороной. Несколько разных амулетов, хаотически сваленных на небольшом расстоянии друг от друга, это очаг нестабильности Ти. Они поведут себя совершенно непредсказуемо. Есть еще вопросы? Фирин-старший покачал головой. Тогда сегодня днем, переговоры, даем им время на раздумье до утра, а ночью ты с лисами пробираешься в город. Если Бинтер отказывается капитулировать, то идем на штурм, а разведчики пытаются выбить всех офицеров. План был эффективен и прост. Все с ним согласились, хотя, по большому счету, предложение Михаила противоречило дворянской чести, потому что было принято встречать врага лицом к лицу, не убивая без необходимости, брать в плен, а затем требовать выкуп. Но все понимали, что эти правила годятся лишь для войн между государствами. Во внутренних войнах действовали иные законы. Мятежников требовалось уничтожать. В данном случае было два отряда мятежников. Если смотреть со стороны принца, то мятежниками являлись все, кто поддерживал узурпатора. А если смотреть со стороны Мельса, то ими были те, кто состоял в армии выскочки, взявшегося непонятно откуда. Поэтому стороны вряд ли смогли бы прийти к взаимопониманию. Ощадить врагов было недальновидно и опасно. Принц разбил лагерь в труднодоступном месте. С двух сторон тянулись овраги, а подходы со стороны открытой местности были перегорожены телегами и различным хламом, который Ксар зачем-то таскал за собой. Возможно, именно для этой цели. Примерно в полдень Михаил, Фирин-старший и командир наемников Танер вышли к сцепре, чтобы начать переговоры. Они шли налегке. Принц оставил в расположении лагеря даже свой сундучок, в котором хранились свитки, и с которым он редко расставался. Этот сундучок, как и свитки, появились у него недавно, вскоре после разговора с Яштом и Орралом о том, что подделать отпечаток истинной Ти на документе невозможно. Скажем в скобках, что сразу после этой беседы принц совершил незапланированный визит обратно в Камор. Как они и ожидали, город был уже готов к обороне. Ведь трудно не заметить тысячную армию с огромным обозом, находящуюся поблизости. Ворота были закрыты, а количество часовых на стенах увеличено. «Позовите коменданта», – звучно крикнул Танер. «Мы пришли для переговоров». На стенах возникло какое-то оживление, потом все стихло. Трое парламентеров ожидали некоторое время, наблюдая за противником. Они очень удивились, когда увидели, что количество солдат на стенах возросло. Впрочем, дальнейшие действия все прояснили. «Вы будете уничтожены», – закричал кто-то со стены. И вслед за этим в парламентеров полетели стрелы. Очень много стрел. «Ну, это уже наглость», – сказал принц, неторопливо отходя подальше. «Наглость и глупость. Зачем стрелять в переговорщиков? И зачем это делать на таком расстоянии, куда луки не добивают? Они бы совершили вылазку, но боятся», – предположил Танер. «Думаю, что слухи о невидимках уже донеслись сюда. Бинтер может предполагать, что за нашими спинами невидимая армия, которая только и ждет, когда они откроют ворота», — подхватил Фирин. «Тупицы», — буркнул Михаил. Впрочем, он погорячился с выводами. Противника вполне можно было понять. Сначала до властей с помощью купцов доносятся странные слухи о якобы невидимых воинах. Потом появляется некто, объявивший себя принцем Нирманом. У этого принца неизвестно откуда возникает войско, в котором, к тому же, есть великие ишибы. Крепость Бзар сдается без боя. Гарнизон в полном составе переходит на сторону восставших. Чего же ожидать еще, что случится после этого? Поэтому Бинтер, томясь неизвестностью, решил уйти в глухую оборону, посылая многочисленные и панические послания королю и главе своего рода. Уже когда была взята крепость Бзар, он отлично понял, кто будет следующим. но подмога пока что не подходила. Вместо нее поступали приказы немедленно уничтожить мятежников, а самозванного принца захватить живым и доставить в столицу. Бинтер был бы рад выполнить приказ, но он не знал, на что способен противник, поэтому боялся, очень сильно боялся. «Готовься», — сказал командующий Яшту, когда вернулся в лагерь. «Ночью ты и твои люди должны проникнуть в город. Как прошли переговоры?» — спросил тот. «Отлично», — ответил принц. «Враг уже отдал нам огромное количество стрел. Если так пойдет дальше, то они скоро полностью разоружатся». Утром к стенам с Ципры подошла армия из 400 человек. Они все были снабжены амулетами Тирата. Остальные солдаты, включая сотню обладателей таких же амулетов, остались охранять лагерь, на всякий случай. Впрочем, по подсчетам принца и его штаба, 400 человек должно было хватить. Над отрядом гордо развивался лев со странными крыльями, являющихся отражением ночных кошмаров Камина, автора этих самых крыльев. Многочисленные лестницы, которые солдаты держали в руках, устремились в небо. Обычно держать долго лестницы в таком положении было затруднительно, но воины легко справлялись с нагрузкой. Михаил не собирался без дела стоять под стенами. Яшт был в городе и готовился нанести свой удар. Все располагало к немедленному штурму. Даже хорошая погода. «Вперед!» – махнул рукой принц, показывая на стены. Зазвучали трубы, и войско двинулось на штурм. После предварительного обсуждения решено было брать стену на как можно большем протяжении, потому что в данной ситуации один солдат войска принца приравнивался к десятку или более обычных воинов. Михаил мог себе позволить растянутый боевой порядок, штурмуя стены с Ципры даже с малым количеством солдат. Как только нападающие начали движение, Михаил и Арал взлетели. Солдаты принца уже в достаточной мере свыклись с тем, что у них есть два великих Ишиба, но в стане противника наблюдалось легкое смятение. Оба парящих Ишиба разлетелись в разные стороны, а потом начали бить молниями по крепостной стене. К сожалению, частота этих атак была невелика. Несмотря на удачное решение проблемы энергетических запасов и их непрерывное восполнение, амулет все равно не мог обеспечивать непрерывный поток молний. В среднем, лишь 4-5 молний за минуту, но и этого было достаточно. Смятение на стенах усилилось. Защитникам города было все труднее сдерживать натиск солдат, которых, казалось, не брало оружие. Первым делом воины Бинтера попытались сбросить приставленные лестницы. Им это частично удалось, но мало чем помогло в целом. Сброшенные солдаты цеплялись за малейшие выступы в стене, демонстрируя недюжинную силу. Они успевали спрыгивать с подрубленных или отброшенных лестниц, показывая слишком быструю для обычных людей реакцию. На некоторых участках стены уже вовсю кипело сражение, войска принца пытались закрепиться на каждой отвоеванной пяди пространства. «Вперед!» — командовал Ранел. «Закрепились и нападайте. Сдвигайте противника. Стена должна быть наша». Офицеры, защищавшие стены, пали духом. «Резерв!» — кричали они. «Дайте резерв! Стена вот-вот падет». Но резерва все не было. «Лезьте туда, где наши», — приказывал Ферин-старший. «Не рискуйте быть сброшенными. Просто расширяйте занятые участки». И солдаты лезли. Они быстро подбегали туда, где группировались воины принца. Затем с помощью уже стоявших там лестниц, как муравьи, карабкались наверх и вытесняли противника с соседних участков. «Резерв!» — кричали немногие оставшиеся в живых командиры Бинтера. Резерва не было, да он и не мог появиться, потому что тех, кто должен был бы распорядиться о нем, не было в живых с самого начала штурма. Яшт выполнил приказ. Пробравшись под покровом ночи и невидимости в стан врага, он хорошо все разведал, а когда началась атака, нанес удар. Ишибы в доспехах-амулетах, не снимая невидимости, полностью обезглавили противника. Тысячник Бинтер, его заместители и приближенные сотники были мертвы, а на стенах царила паника. Солдаты принца первоначально закрепились на трех небольших участках, постепенно расширяя их. Скоро на значительном протяжении стена была захвачена. Михаил и Арал уже не били молниями как попало. Они высматривали ишибов противника и разили их. Ведь молнии и были задуманы прежде всего как оружие против ишибов. По сути, только ишибы сейчас составляли главную силу, которая могла кое-как сдержать нападавших. Они сначала пытались воздействовать на ти солдат, но когда поняли, что это невозможно, стали пробовать иные методы. Однако даже атаки огнем не приводили к желанным результатам. В конце концов ишибы решились на крайний шаг. Несколько из них попытались одновременно воздействовать на ти солдата в одним и тем же способом. Это принесло плоды. Амулет-доспех был не настолько совершенен, чтобы выдерживать одновременные атаки нескольких ишибов. Нападавшие стали падать замертво, появились первые серьезные потери. Это обнадежило ишибов с Ципры. Они быстро разбились на несколько небольших групп и таким образом пытались как-то противостоять солдатам принца. После первых попыток уничтожить великих ишибов, паривших в воздухе, ишибы-защитники поняли, что у них не хватает для этого сил, поэтому сосредоточились лишь на пехоте. Огромные потери при штурме никак не отвечали планам Михаила, поэтому они с Орралом должны были поскорее выбить молниями ишибов. Те сопротивлялись, как могли, но их силы таяли. Вскоре принц и его учитель совместными усилиями ликвидировали последний реальный очаг сопротивления, группу из четверых ишибов. Тем временем на стене защитники массово бросали оружие. Все было кончено. Пока шел бой, Иашта и его подчиненные, выполнившие свою основную задачу, сняли королевский флаг с главной башни. После этого уже никто не помышлял о сопротивлении. Оно было бессмысленно. Через некоторое время солдаты принца неторопливо прохаживались по крепостной стене. Им был дан строжайший приказ воздерживаться от разграбления города. Часть отряда сбивала в кучу сдавшихся защитников с Ципры. «Камин, займись пленными», — сказал Михаил. «У тебя хорошо получается. Солдат отдельно, офицеров отдельно. Выясни, кто готов служить нам, а кто останется непримиримым. Будь щепетилен в выборе. Нам не нужны враги за спиной». Камин кивнул. В этом деле он больше полагался на наемников, потому что дворяне могли встретить здесь своих родственников, не только дальних, но и ближних, что затруднило бы сортировку пленных. Поэтому Камин приказал Танеру и его людям следовать за ним. «Каковы наши потери?» – спросил командующий Ранела. «Точно не могу сказать», – ответил тот. «Убитых примерно человек 30, раненых около 50. Это было больше, чем ожидалось». Проклятые ишибы. Ну как они так быстро додумались до совместных атак? Нельзя недооценивать Мельса, ответил Фирин. Он силен. Вполне может собрать такую армию, которую нам не одолеть. Не хотелось бы подобного итога, задумчиво сказал Михаил. Может быть, нам с кем-нибудь объединиться, с Тамолом и Кмантом, например, Ранел покачал головой. Тогда нас не поддержат те, кто еще надеется на удачное завершение войны. Многие и многие дворяне. Ладно. Придумаем что-нибудь. Прикажи подтянуть обоз под стены. Сам же принц с Маэтом и Тарком двинулся к главной площади. Ему не терпелось занять дом тысячника Бинтера и сделать его своей временной резиденцией. Глава 31. Дом Бинтеров. Войдя в принадлежащий тебе город, помни, что если ты будешь править очень успешно или очень плохо, тебя в нем похоронит неизвестный губернатор. Михаил еще никогда не правил целым городом, а если точнее, целой провинцией. Сципра была южной столицей королевства и единственным крупным городом в округе. Когда он только подходил к дому Бинтера, Маэт сообщил ему, что это место уже занято. Там жила семья тысячника, жена и дочь лет 14. Действительно, распахнув дверь, молодой человек и его спутники обнаружили двух женщин, ожидающих чего-то в прихожей. Они стояли в окружении слуг и испуганно смотрели на командующего вражеской армией. Тот, в свою очередь, тоже озадаченно рассматривал неожиданную помеху своему вселению. Потом, решив, что увидел достаточно, еле заметно кивнул Тарку. «Перед вами принц Нерман», — торжественно сказал тот, будущий законный король Ранига. Женщинам не хотелось выяснять, действительно ли Михаил является принцем или нет. Достаточно было того, что вражеские войска свободно ходили по центру города. Это говорило о многом. По крайней мере, о том, что человек, стоявший перед ними, мог бы быть принцем на самом деле. Обе женщины низко поклонились. Увидев это, слуги буквально распластались на земле. Пока Михаил молчал, с ним никто не осмеливался заговорить. «Вы, жена и дочь бывшего коменданта?» — на всякий случай уточнил молодой человек. «Да, твое высочество», — ответила старшая женщина. «Как же вас зовут?» «Я, Тадгаретта Бинтер, урожденная Акрин, из младшей ветви дома Раунов. А это, моя дочь Гулара Бинтер». Обе женщины очень хорошо выглядели. Их каштановые волосы были тщательно уложены, а на лице виднелись легкие следы пудры. Арета была настоящей красавицей, а ее дочери только предстояло стать таковой. «У вас есть еще какой-нибудь дом в этом городе, где вы могли бы жить?» «Нет, только этот. Значит, пока что вы остаетесь здесь, а Маэтфирин, вот он стоит, поищет вам другое жилище. Когда он найдет, вы переедете туда. Женщины еще раз поклонились. Пока же можете считать себя под моей защитой. У вас есть вопросы или пожелания? Могу ли я узнать, что сталось с моим мужем? Спросила Аретта. Михаил помедлил с ответом. Он погиб, выполняя свой долг, наконец произнес принц. Гуларов всхлипнула, а жена коменданта не проявила никаких эмоций. Казалось, она догадывалась о такой развязке и подготовилась к ней заранее. «Между прочим, если у вас есть рабы, то они объявляются свободными». С этими словами он поспешил удалиться, чтобы не оказаться свидетелем женских слез, чего очень сильно не любил. «Послушай, Маэт», — сказал принц, когда они оказались наружи, «не мог бы ты поторопиться с поисками жилья для дамочек? Постарайся уложиться хотя бы часа в два, а я тем временем кое-кого навещу». Действительно, что оставалось Михаилу? Все были заняты делом. Фирин считал потери, разбирался с ранеными и обозом, который наверняка еще не снялся с места. Камин занимался пленными. Орал и Яшт куда-то исчезли, видимо, пошли вербовать других ишибов. Маэт искал дом, Торг. «Слушай, Торг, а не проинспектировать ли тебе склады? Что ты имеешь в виду? Ну, где-то здесь ведь должен быть арсенал для хранения оружия, доспехов. Меня очень интересуют легкие доспехи, пригодные для изготовления амулетов. Поищи их». «Поищу», — согласился наемник. Обеспечив всех работой, принц с чувством выполненного долга направился к дому сапожника Ламтера. Тот, как обычно, был за работой. Казалось, что штурм города нисколько не волновал его. «Кого я вижу?» — обрадовался сапожник. Судя по уровню его радости, дочь сообщила ему, откуда у нее деньги. С такими интонациями в голосе могли встречать лишь давнего благодетеля. «Я тоже рад тебя видеть, Ламтер», — произнес Михаил. «Как поживает Инкит? Не вышла ли еще замуж?» «Куда там, замуж?» — вздохнул старик. «Когда ты ей оставил столько денег, она решила выбирать сама. Вот и выбирает до сих пор. И тот ей не так, и этот не эдак. А молодость быстро проходит, знаешь ли?» «Догадываюсь», — подтвердил Михаил. «Так где она сейчас?» «В доме, в доме она, сейчас позову». И Ламтер направился куда-то вглубь мастерской. Через пару минут к Михаилу выбежала радостная Инкит. Она бросилась к нему на шею и поцеловала прямо в губы. «Потише, потише, девочка», — шутливо заметил молодой человек, отметив, что девушка очень хорошо выглядит в новой одежде. «Положительно, деньги способны украшать. Я пережил этот штурм, не хотелось бы умереть в твоих объятиях». «Так ты был в числе нападавших на Сципру», — уточнила Инкит. «Ты не ранен?» «Нет, нет, чтобы ранить меня, недостаточно десятка ишибов», — рассмеялся мужчина. Инкит снова улыбнулась. «А правда, что пришел настоящий принц? Он собирается занять трон вместо Мельса?» «Правда, собирается и займет. Вот здорово!» — восхитилась девушка, ее глаза засияли. «А ты не покажешь мне принца?» — Михаил расхохотался. «Почему же ты не вышла замуж?» — вместо ответа спросил он. Инкит замялась. «Как-то нет подходящих женихов. Кто же тебе нужен? Похожий на тебя», — улыбнулась она.